Он исполнил все поручения владыки, еще раз обошел дворец, прежде чем вернуться на третий ярус. Галерея была пуста. Дверь опять открылась, и Эл рукой пригласила его войти. Бразовиль благодарно склонил голову, как делала она, затем скрыл улыбку. Он вошел в комнату. Никакого беспорядка. Комната осталась такой, как и прежде. Ничто не изменило места, не исчезло и не появилось снова. Бразовиль счел это обстоятельство странным. Точно и здесь и не было. «Вы не покидаете комнат», — сказал Бразовиль, — «и я стал скучать без вашего присутствия. Простите мне нарушение вашего уединения». Он услышал вздох. Она хотела ответить ему, но Бразовиль продолжил свою речь. «Вы умеете быть невидимы, когда пожелаете, и у меня возникла, вопреки предостережению владыки, потребность говорить с вами». Ему было не безразлично содержание будущей беседы. Он должен был сказать нечто важное. Пока он молчал, ему было довольно созерцать девушку. Она почувствует, что его визит важен им обоим. «Кто выстроил этот дворец?» — вдруг спросила она, и Бразовиль вздрогнул. «Я только храню его в надлежащем виде, но не могу ответить на ваш вопрос. Что побудило вас его задать?» «Бразовиль, вы же бывали в мирах. Там есть подобные дворцы. И я даже слышала, что дворцы всех правителей устроены одинаково. Кто этот единственный архитектор?» «Да, я вырос вне этого мира», — согласился он, — «я смертный. Я видел другие дворцы, и я начинал свой путь служения хранителем одного из них. Я не уверен, что все их выстроил кто-то один. Я имел в виду высший замысел, а у таких идей бывает один источник. Как мне подсказывает мой скудный опыт», — сказала она. «Пройдемся?» Прозвучал то ли вопрос, то ли приглашение. Она первой двинулась прочь из комнаты, и Бразовиль последовал за девушкой. Она уже хорошо знала устройство дворца, и Бразовилю стало любопытно, куда она его поведет. Она направилась прямиком к башне, и Бразовиль похолодел. «Вы поднимались туда?» — спросила она, не останавливаясь, загадочно покосилась на него. «Я не бывал наверху», — признался Бразовиль, — «и не уверен, что вы туда взойдете». «Проверим?» В этом слове он уловил вызов. Ему понравилась ее решимость. «Пусть идет». Он отстал уже на третьем пути, грудь давила сильно, и он начал задыхаться. Он сел на ступень, чтобы собраться с силами. Она тоже скоро вернулась, села рядом. От напряжения в ней пульсировала сила, и она с трудом перевела дыхание. «Что ж нужно, чтобы туда подняться?» — спросила она. «Я не знаю, госпожа, это не мое дело». «Есть еще дверь, куда вы не заходили? Никогда?» — стала рассуждать она. «В этом дворце есть закутки, куда даже такой гений места, как вы, проникнуть не может. Или не ходит туда умышленно. Но кто тогда поддерживает там порядок?» «Сам владыка. Он туда тоже не заходит. У меня было время для наблюдений». Бразовиль посмотрел на нее удивленно. «Сами желали, чтобы я стала чувствовать и видеть. Я вижу и слышу, и понимаю. Для этого не нужно было поить меня настоем». Бразовиль в ответ с удовольствием рассмеялся. «Вы полагаете, я был сторонником таких мер? Вы не нуждаетесь в развитии способностей, они у вас врожденные», — ответил он и потом добавил, в отличие от других наследников. «Все мы родились здесь, во дворце?» — спросила она. «Говорите об этом с владыкой, госпожа», — предупредительно ответил он. «Объясните, как вам позволено? Я у вас прошу ответа. Если мы нарушаем запреты, владыка сам у нас остановит, а его же нет поблизости. Его сейчас вообще нет». Бразовиль замер. «Вы чувствуете его? Когда это случилось?» «Это башня. Она усиливает способность чувствовать. Интересно, она вызывает видение? Впрочем, вы же там не были». «А внизу?» «Внизу вы чувствуете иначе?» — уточнил Бразовиль. «Да, внизу иначе. Так как же я родилась?» «Госпожа, вам рано это знать. Послушайте меня. Оставьте на потом выяснение». Слуга умолял ее. Никогда раньше она не видела мольбы, так ярко отразившейся на лице и в позе Бразовиля. Он предостерегал ее всем видом. «Потом. Когда-нибудь потом. Но не теперь», — добавил он. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Есть тайны, которых лучше не знать», — согласилась она, припомнив высказывание из своего уже давнего прошлого. Она подвинулась ближе, ее плечо доставало до плеча слуги. Она положила свою ладонь на его руку. «Я вам доверяю». «А владыке нет». «Почему так? Ведь должно быть иначе. Он действительно отец мне. Меня можно ввести в заблуждение, обмануть, но только ненадолго. То, что мне нужно, я все равно узнаю. Рано или поздно. А то, что не хочу узнавать неким немыслимым образом, выясняется само. Вы предполагаете подождать? Я соглашусь. Только будьте добры, Бразовиль. Не доводите дело до того, чтобы я перестала доверять вам. Значит, вы не поверили, владыке, уточнил Бразовиль. Я бы спросила, почему он до состязания не признался в том, кто я. Только вы на этот вопрос не ответите. Как раз отвечу. Он хотел проучить своих наследников. Он хотел показать вашим соперникам, что всегда найдется сила, которая сильнее их. А Лоралана он наказал за хитрость и за алчность. Пусть так. В моем народе есть поговорка «яблочко о яблоньке недалеко падает». Эл подняла руку, круглый плод скатился по ступенькам, демонстрируя ее слова, и ударился в последнюю. В поле видимости ступени он исчез. Бразовилю понравилась эта шутка. И он улыбнулся. «Вас не тяготят новые силы?» — спросил он с улыбкой. «Мне не привыкать. Могу я пригласить вас в мой дом? Мне хотелось бы отдохнуть и побеседовать с вами. Надеюсь, вы не откажете?» — спросил Бразовиль. Ему хотелось поскорее покинуть башню и дворец. «В гости?» «С удовольствием», — согласилась она. Они были утомлены после прогулки в башню. Бразовиль разминал руки, которые казались тяжелыми. Через сад прошли пешком. Эл вдыхала аромат, а он присматривался, стараясь уловить новые оттенки ее существа. Казалось, что ее глаза искрятся, волосы ловят отблески этих искр. Переживания вернули ей тот живой острый взгляд, который ему понравился в первую встречу. Прежде чем войти в дом, она еще раз поблагодарила за приглашение. Бразовиль сам подал ей воды, не дожидаясь прихода Мелинды. Она появится, лишь поймет, что Эл навестил ее дом. Эл ходила по невысокой уютной зале бесшумными шагами, с изяществом и грацией. Она остановилась напротив сундучка, прислоненного к стене. «Откройте», — кивнул Бразовиль. Она легонько подняла крышку. «Мое оружие», — констатировала она. Вам хотелось его открыть. Да, не вижу ничего удивительного. Значит, оно хранится у вас. Да, улыбнулся ей Бразовиль. Владыка на этом настоял. Она опять обошла зал. Мелинда идет, со вздохом сказала она и была права. Бразовиль приветствовал вошедшую супругу. Они обменялись целоритуальными любезностями. Бразовиль заметил, что здесь, в доме, Мелинда ведет себя иначе, словно не испытывая нужды в традиционных жестах и ритуалах. Я никого не вижу ни в саду, ни во дворце. Лоралана и владыки тут как будто бы и не было, заметила Эл. Здесь бывают обитатели, кивнул Бразовиль. Здесь иногда бывают гости. Редко. При крайней необходимости, но ваше присутствие требует уединения, ответил Бразовиль. И как долго так будет? Спросила она. На этот раз ответила Мелинда. Пока вы не определитесь со своей ролью. Или пока владыка ее не назначит. Вы в его власти. Теперь вы знаете больше и должны бы уже понять, что условия вашего тут пребывания будут регламентированы согласно законам, сказал Бразовиль. Любой, независимо от ранга, имеет тут свое место. Наступит момент, и владыка уже не предоставит права выбирать. Граница между выбором и долгом станет очевидной. Я хотел говорить с вами об этом выборе. «О каком выборе?» — уточнила Эл. «Ваша судьба не определена, госпожа», — произнес слуга вкрадчиво. «И в чем же будет мой долг? И кто определит мою судьбу? Какой мне ее прочите вы?» — спросила Эл на усмотрение владыки. Уклончиво ответил Бразовиль. «Все вы ждали, когда я пропитаюсь силами этого мира и перестану влиять на него», — заметила она. «Я стану остро чувствовать, чтобы узнать, на что я способна. А потом употребить мои возможности. Вот какой службы мне все же прочат и ждут. Умоляю, предложите услуги владыке, пока он не сделал встречного предложения», сказала Мелинда своим обычным умоляющим тоном. Бразовиль сделал строгое лицо, нахмурился немного. «А взамен требуйте чего-нибудь. Все, что вы сочтете благом, кроме требования отпустить вас. Иначе получите твердый отказ». Эл прищурил один глаз. «Это совет?» Супруги дружно кивнули. «Любая маленькая привилегия, Эл, — это степень свободы», — добавил Бразавиль, неожиданно назвав ее по имени. «Обложили со всех сторон. Как тут все единодушны!» Эл опять прищурилась и усмехнулась. Бразавиль и Мелинда переглянулись. «Служить миру и не служить владыке невозможно», — сказала Мелинда. «Важно, чему служить в первую очередь», — заметил Бразавиль. «Как сказал Кикха, даже владыка повинуется законам. Нужно знать законы», — добавила Эл. «Нужно учиться», — произнес Бразавиль, так же, как Эл, прищурив глаз. «Тогда Лоралан не сможет ввести вас в заблуждение», — в свою очередь добавила Мелинда. «Знать законы и повиноваться им означает ничего не нарушать и, предполагает, Бразавиль не успел договорить. Еще одну степень свободы перебила его Эл. Она помолчала. «Я подожду, что предложит владыка. Ему виднее, на что меня употребить». «Вы нужды ему. Я много раз вам повторяла это», — заметила Мелинда. «Владыка великодушен. Он благоволит вам. Доверьтесь ему». Бразавиль остановил увещевание жены, взяв ее за руку. «Доверие не рождается из пустоты», — сказал он. «У доверия разные степени». «Начните с чего-нибудь малого», — он посмотрел на Эл. Она покивала. «Вернулся владыка». Она поняла это потому, как изменился тон ее собеседника. Эл прошлась по зале, села на уже знакомую овальную скамью, давая понять, что уходить ей рано. «А куда делась моя старая одежда?» — спросила она, глядя на Мелинду. «Я рассержусь, если вы уничтожили ее совсем». Ее строгость была наигранной, но Мелинда неожиданно приняла ее всерьез. «Вы были в комнате, где довольно всевозможных нарядов. Вы вольны выбрать что угодно», — виновато проговорила Мелинда. «Раз вы намерены мне служить, то приготовьте мне наряд, похожий на тот, который был на мне прежде. Эти балахоны мне уже порядком надоели. Я чувствую себя бесплотным привидением. И вопрос к вам, Бразавиль, могу ли я взять оружие? На время, для тренировок». «Я не понимаю, к чему вам эта госпожа?» — удивилась Мелинда так искренне, что Эл сменила строгую маску на улыбку. «Я намерена оставаться собой», — заявила Эл.